вот. Вам брат мой звонил, я в такси работаю, меня зовут Сергей. А? Сейчас, дай по гаражу порепетируем. О, так ну подожди. Алло? Алло, здравствуйте, а вы владелец, да, гаража? Мой муж. А можете ему трубку дать? Тут ситуация у нас произошла просто такая нелепая. В смысле? Мне правильно, да, сторожа, ваш номер дали, да? Какого? Гараж на... Вот, ну, господи, ну, ваш гараж, да? Ну, у вас несколько гаражей? Не один гараж. Несколько, один гараж. Вот. Что за номер вам дали? По продаже или что? Сторожа дали номер. Что-что? Сторожа дали номер. Ну, с гаража дали номер для чего? Дело в том, что так получилось, я вот закрыт у вас в гараже сейчас. В смысле? Я ходил, металлолом просто искал и забрался вот к вам в гараж. Получается, я там подкоп небольшой сделал. И сторож увидел там шум, а я вот вылезти уже не могу, потому что там ребята чем-то закрыли. Я, в принципе, готов и ответственность любую понести. Они могли бы открыть мне? В смысле, в каком гараже? Где вы находитесь? Ну, в вашем вот гараже нахожусь. Ну, у вас еще стулья тут, да, в гараже? Это ж ваш гараж? Стулья, да. И яма еще, да? Ну, и яма. Да, вот, в вашем гараже плитка пол еще. Ну, да, и... Я дико извиняюсь, просто я освободился с тюрьмы недавно, вот по металлолому хожу, работаю, и вот нечаянно вот залез, а сторож услышал это все, я говорю, ну, уже давайте номер, я уже сам позвоню, как чистосердечно. Прикольно. Не могли бы открыть, пожалуйста, мне? Ну, мне надо приезжать к вам. А как-то, может, сторож говорит, они могут болгаркой замок спилить? Как-то, ну, я никак не могу. Нет, не могут болгаркой спилить. Сейчас подъеду. Но мы как-то договоримся, что вы без полиции приехали. Наверное. А сколько я вам должен буду? Я просто искал медь у вас, а я смотрю, у вас меди тут нету, в принципе. Ни алюминия, ни радиаторов тут. Я по ним работаю, в принципе. Алло. Да, вы меня в ступор вогнали. Я дико извиняюсь, ну сами понимаете, освободился из тюрьмы, 7 лет сидел, выживать надо как-то, я вот постоянно там работаю. Прикольно. Дико извиняюсь, как вас зовут? Пока сидите там, вам же не привыкать посидеть? Я понимаю, вот просто... Теперь нам не надо искать транспорт, чтобы вас открыть, если вскроете болгаркой... зафиксирую. Нет, не надо. Дело в том, что и в туалет уже хочется. Я не знаю, как там с вами поступить. Может... Если вы меня там еще и насрете, то вообще пиздюлей получите. Я в яму залезу. Там, в принципе, оно что пахнуть не будет. Сейчас я вам натворю. Ладненько, это шутка была. Хорошего настроения. Надо туда ехать. Я просто гараж хотел вас посмотреть и хотел настроение приподнять, чтобы понимать, какой владелец. Завтра хорошо вас наберу, покажете гаражик, да? Сука. Мне уже больно, блядь. Я завтра вас... Я вас завтра наберу. Хорошо? Не-не-не-не-не. Я не залазил, я никак. А все нормально. Ой, спасибо вам за настроение. Я завтра вас наберу. До свидания. У меня нерв зажало. Ну, вроде бы тема хорошая, по-моему, да? Блять, это то, что мы хотели вчера вам копнуть, и столько задонатов не получалось.